Простая и действенная атака с использованием оглушающих артефактов и эффекта неожиданности. Себе я отвел самую главную роль. Руки чесались до хорошей драки. Поэтому я, прикрывшись тенью, подкрался к их главному и атаковал. Хотел ударить из-под тишка, но подумал, что это будет подло, а еще скучно. Этот здоровенный наемник выглядел и двигался как настоящий боец. Значит, мог оказать мне достойное сопротивление. И, чем Василиск не шутит, я мог научиться у него каким-нибудь новым приемчиком. Главарь не разочаровал. Стоило мне перед ним появиться, как он тут же попытался пырнуть меня материализовавшимся в руке зачарованным клинком. Это было близко, очень близко. Двигался он с заслуживающей уважения грацией и потрясающей для его комплекции скоростью. Я едва успел отразить удар, приняв его сразу обоими кинжалами. Стыдно признаться, но почувствовал, как мышцы буквально трещат от напряжения. Конечно, я успел укрепить тело Максима тренировками и грамотным энергетическим усилением, но чудо пока не произошло. В физической силе мое нынешнее тело сильно уступало многим местным бойцам. Главарь заметил это и усмехнулся. «Мальчишка, просто щенок, ну держись у меня», — рявкнул он и бросился в атаку. «За щенка ответишь». Кажется, он решил взять меня грубой силой. Такой опытный, а допустил самую элементарную ошибку, позволил себе недооценить противника. На этом я его и поймал. Отпрыгнул в сторону и резко прописал ему комбинацию из особо хитрых ударов. Такой в этом мире я еще не видел. Личное изобретение следопытов. Наемник немного поплыл, но не растерялся и тут же атаковал меня магией. Самой простой, но при этом эффективной. Огненный поток ударил меня в лицо, энергия сдавила грудь, а движения стали медленными и вялыми. Я даже ощутил что-то очень похожее на ментальную атаку. Впрочем, последнюю я отбил усилием воли. Все-таки это было слишком просто. Но вообще стоило признать, свой небольшой потенциал одаренного главарь использовал на 100%, а ведь он может быть еще опаснее. Глаза хитрые, с прищуром, ну чисто лис, нужно с ним заканчивать, а то мало ли что он выкинет. Полностью обездвижить меня он не сумел, все-таки мои энергетические каналы сильно отличались от обыкновенных. Я сбросил оцепенение и уклонился от огненного потока, выхватил кинжал и метнул его наемнику в плечо. От первого кинжала он увернулся, второй заблокировал щитовой техникой, сильно, сразу чувствуется опыт. Зато третий кинжал, спрятанный особой следопытской техникой в тени второго, он все-таки проворонил. Кинжал вошел ему в плечо, легкая царапина. Наемник усмехнулся и рухнул на землю. Легкая, согласился я с ним. Вот только кинжал с эффектом оцепенения, ты не первый на это попадаешься, так что придется полежать. Чтобы быть уверенным, я на всякий случай закрепил эффект небольшим ментальным воздействием, а затем нырнул в самую гущу боя. К слову, нормально подраться мне не удалось. Отец и гвардейцы сработали по высшему разряду. Большинство наемников были либо убиты, либо обездвижены. Среди наших потерь почти не было. Мне достались двое последних. В отличие от своего главаря, они похвастаться какими-то особыми навыками и умениями не могли. Сражались достойно, но все-таки далеко не оригинально. С ними я разобрался в считанные секунды. «Где ты научился так сражаться?» Отец пораженно на меня смотрел. «У тебя же не боевая специализация». Все-таки версия с ментальной специализацией не была идеальной. Кое-какие нестыковки в ней были. Но никаких особых сил следопыта, которые были неизвестны в этом мире, я не применил. Ну или применил, но сделал это незаметно. Так что отболтаться было несложно. Это так только кажется. Я вижу бой по-другому. Да и на координацию движений специализация тоже влияет. Объяснение отцу, кажется, хватило. А я наконец-то занялся самым важным делом – допросом. Прислонил главаря спиной к стене дома и несколько раз ударил по щекам. Он открыл глаза и тут же попытался броситься на меня. Ступил два шага и снова свалился на землю. Остаточное действие магии кинжала, пояснил я, а еще легкие обездвиживающие чары. Так что на побег можешь даже не надеяться. Будь я один, то поступил бы гораздо проще. Просто использовал ловушку и полностью его обездвижил. Если добавить парочку интересных эффектов, то мне бы и с допросом мучиться не пришлось, боль была бы такой, что он сам все рассказал. Но я был в окружении отца и гвардейцев, так что способности следопыта пришлось придержать до лучших времен. «Ничего я тебе не скажу», — наемник плюнул мне под ноги, — «и парни мои тоже не скажут, я его знаю». Рядом со мной встал Степан, это жуткий лис. «Кто?» Я подозрительно посмотрел на начальника гвардии. Тебе голову, что ли, солнцем напекло? Какой еще жуткий лис? Это прозвище такое, ваше благородие. Степан поспешил все объяснить. Довольно известный наемник. Ценник у него огромный. Работает только на благородных. Решает их грязные делишки. Известен своей жестокостью и боевыми навыками. Чудо, что вы смогли его победить. Чудо это то, что я позволяю так с собой разговаривать. Я хмыкнул. Виноват, ваше благородие. Да не в вине дело. Просто не верю я в чудеса, только в грубую силу. Ну и еще в хитрость. Я уже прикидывал, как бы незаметно использовать голос и взгляд, когда в дело вступил отец. То, что произошло потом, было быстро и неожиданно. Он извлек из кармана какой-то артефакт и активировал его магическим импульсом. Жуткий лис тут же сник, как будто из него выкачали весь воздух. Лицо стало пустым, как у куклы. А ведь это весьма приличный ментальный артефакт. Очень сильный. Откуда у тебя такие редкости? Спросил я отца. У нашего рода еще найдется чем удивить. Буркнул он в ответ. Артефакт снимает все ментальные блоки. Теперь допросить его не составит труда. В этом он оказался прав. Допрос лиса мы с отцом проводили вместе. И уже спустя 5 минут знали все, что хотели знать. В его задачу входило наблюдение за особняком рода и его атака в целях запугивания. О том, что я буду в доме, они ничего не знали. В живых собирались оставить только отца и Настьку. «Кто вас нанял?» Задал я ему последний и самый главный вопрос. Лис вздрогнул. Обученный одаренный, он пытался сопротивляться действию артефакта. Я незаметно использовал взгляд. Он не выдержал. «Истомин. Граф Истомин». Простонал он. «Никакой неожиданности для меня не было. Все тот же обиженный на меня за обращение с его сыночком граф. Сначала натравил меня Волчарова и все агентство, а теперь решил запугать рот и ослабить его физически. Но если для меня это имя было знакомо, отец и Степан сильно удивились. Истомин, но я никогда с ним не виделся. Зато я виделся. Я быстро рассказал отцу об истории моего общения с графом Паранойком. Зная отца, ожидал, что тот вспыхнет и попытается высказать мне свои претензии. Он и в самом деле попытался это сделать, но я быстро его осадил. Истомин, проблема, но проблема решаемая. Я защищу рот и использую ситуацию в нашу пользу. Это интересно, как? Юрий хмыкнул. Поверь, найду способ. Кое-какие идеи у меня на этот счет и в самом деле были, но делиться ими я пока не спешил. Мне казалось, что он и дальше будет спорить, но отец оказался куда мудрее, чем я полагал. Мы найдем, какой бы дар у тебя ни открылся, я все еще глава рода и гораздо опытнее тебя. Будем действовать сообща. Я уважительно на него посмотрел. Надо же, крайне зрелая мысль. Конечно, насчет того, что он меня опытнее, он немного промахнулся. Мой орден следопытов был гораздо крупнее и влиятельнее рода Ястребовых. Но и его опыт в этом мире мне тоже мог пригодиться. Отлично. Для начала нужно решить вопрос с банкротством. Как ты о нем узнал? Отец мгновенно помрачнел. Да есть кое-какие источники. Раскрывать Лидию я не собирался. Пусть она остается моим секретным оружием. Зато в голову пришла одна здравая мысль. Ты знаешь, кто подал заявление о банкротстве? Адвокат барон Нестеров. Он из местных, весьма влиятельный, работает на самых разных людей. Теперь я знал имя. В том, что этот Нестеров тоже работает на Истомина, даже не сомневался. Хитрый граф явно решил обложить нас со всех сторон. Я уже хотел поделиться с отцом своим планом, когда почувствовал сильную магическую вибрацию. Лис, все это время пребывавший под воздействием ментального артефакта, сумел освободиться. Он вскочил на ноги и, выхватив спрятанный в секретном кармане нож, бросился на меня. «Сдохни, тварь! Я не позволю какому-то мальчишке меня пленить!» Я действовал на чистых инстинктах, шагнул в сторону, уклоняясь от удара, затем рывком выдернул нож из рук лиса и одним плавным движением вогнал ему в шею. Считанные секунды, и знаменитый наемник был повержен. Кто-то из гвардейцев не сдержался и зааплодировал. «Мелочь, а приятно! Ваше благородие, что делать с остальными членами банды?» — спросил подошедший Степан. «Они хотели вырезать моих людей и уничтожить мой род. Как сам думаешь, что нужно сделать?» — мрачно посмотрел на него отец. «Понял вас, господин». Степан поклонился и отошел в сторону. «Что ты собираешься делать?» Отец посмотрел на меня. «Подниму род, и в первую очередь навещу адвоката Нестерова. Есть у меня кое-какая идейка». Глава 19. «Ну и как вы собираетесь решать мой вопрос?» Меченый, один из главных криминальных авторитетов Сочи, расслабленно откинулся на спинку кожаного дивана. «Да все очень просто». Адвокат Нестеров хитро улыбнулся. «У вас же проблема с конкурентом по бизнесу, верно? Уже сегодня его арестуют». «На каком основании?» Меченый удивился. «Насколько я знаю, он в наших делишках не замешан. Это и в самом деле так, но благодаря мне, у него дома неожиданно появятся, скажем так, запрещенные предметы. Очень мощные артефакты с некротическим эффектом. Жандармы приедут по вызову и тут же их обнаружат. После этого можете считать, что конкурента у вас нет». Огонь в камине полыхнул. В глазах Нестерова мелькнули красные огоньки. Глядя на него, бывалому Меченому стало не по себе. Он много слышал об этом адвокате. Нестеров помог многим влиятельным людям решить их деликатные проблемы. Сам Меченый работал с Нестеровым впервые, и результатами был более чем доволен. Адвокат работал эффективно, вот только его методы. Даже выросшему на улицах Меченому иногда становилось не по себе. Но если методы работают, то и поводов для их изменения он не видел. В конце концов, благодаря этому адвокату он за месяц заработал столько, сколько уже давно не удавалось. «А вы, Нестеров, страшный человек». «Нет, я белый и пушистый». Адвокат попытался улыбнуться, но вместо улыбки получился волчий оскал. «Это жизнь такая». Они еще проговорили какое-то время, обсуждая их совместные дела. От предложенных Нестеровым схем волосы на голове Меченого начинали шевелиться, но обещанный результат его полностью устраивал. Когда Нестеров покинул принадлежащий Меченому клуб, был уже поздний вечер. Он сел в свой элитный автомобиль и поехал домой. Как и всегда, в машине его сопровождал верный охранник, он же по совместительству водитель, Мотыльков. С его работой ходить без охраны, значит подвергать себя ненужному риску. А рисковать Нестеров не любил. Еще больше он не любил действовать своими руками. За годы практики он привык использовать всех, до кого мог дотянуться. Он был погружен во множество криминальных дел города, но лично почти никогда не появлялся. Только на встречах с особо важными клиентами типа Меченого. Все за него делали купленные им люди. Многочисленные помощники готовы были сделать все, и далеко не по доброте душевной. На каждого у Нестерова был компромат. Он хранил его как зеницу ока в сейфе в своем кабинете. Если кто-то из его подручных проявлял характер и не хотел делать то, что от него требовалось, нужная папочка меняла его мнение. Он тут же понимал, что с Нестеровым гораздо лучше дружить, чем ссориться. По пути он набрал графа Истомина. «Добрый вечер, граф». «Да, дело идет как по маслу. Заявление в отношении рода Ястребовых приняли. Можете не волноваться, скоро от их репутации не останется и следа». «Рад слышать». Голос графа Истомина звучал неожиданно грустно, а еще очень нервно. «Граф, что-то не так, все не так». Голос графа паранойка сорвался на фальцет. «Моих наемников положили. Но вы же не думаете, что это были Ястребовы». Нестеров позволил себе легкую ухмылку. «Род крайне слабый. Они не смогли бы обнаружить слежку, и тем более не смогли бы справиться с ужасным змеем и его людьми. А я, барон, уже не знаю, что думать». Голос Истомина дрожал от страха, но охрану усилил в 3 раза. «Скорее бы все с этими проклятыми Ястребовыми закончилось. Эти твари должны ответить за то, что они сделали с моим сыночком. Не переживайте, граф, осталось немного. Ястребовы уже у нас в руках». Разговор закончился сам собой. Нестеров положил трубку и усмехнулся. В то, что с наемниками разобрались Ястребовы, он не верил. Слишком уж слабый род. Он с его связями раздавит их в считанные дни. К тому же заявление о банкротстве уже в суде. Скоро бюрократическая машина придет в движение, и Ястребовы потеряют то немногое, что у них есть. Машина остановилась у ворот особняка Нестерова. Адвокат вышел и тут же заметил кое-что странное. Глаза стоящих у ворот охранников были какие-то отсутствующие, и даже затуманенные. «Эй, ребятки, с вами все в порядке?» «Да, ваше благородие». Здоровяки и охранники ответили в унисон. «Просто немного устали. Это меня не волнует. Вы работаете на меня, и все должно быть по высшему разряду. Работа у меня рискованная, и я хочу быть уверенным в собственной безопасности». «Да, ваше благородие». Нестеров покачал головой и вошел в дом. «Нужно будет что-то с этими двумя сделать, какие-то они странные». Но странности только начинались. Нестеров вошел в свой кабинет, с удовольствием скинул пиджак и налил в стакан дорогой 12-летней виски. Наконец-то можно расслабиться после долгого дня. И тут он заметил, что в кабинете что-то изменилось. Бумаги на столе были разбросаны, отлично спрятанный тайник с компромат выпотрошен, а еще бутылка его самого лучшего виски, который он берег на особый случай, была наполовину выпита. Последнее обстоятельство почему-то задело Нестерова больше всего остального, и только тогда он заметил сидящую в темном углу фигуру. В кресле восседал молодой парень, он зловеще ухмылялся, а в руке сжимал бокал. «Должен признать, в виски ты разбираешься, не переставая ухмыляться», — произнес пацан. «Но вот как человек ты, конечно, редкостное дерьмо. Надо отдать адвокату должное». С реакцией у него все было в полном порядке. Едва заметив меня, он тут же активировал сигнальный артефакт. Звук сигнализации разнесся по дому. «Сейчас моя охрана будет тут», — рявкнул он. «Кем бы ты ни был, ты труп». Нестеров явно ожидал, что я испугаюсь. Ну или, как минимум, растеряюсь. Но это только заставило меня рассмеяться. Напугал ежа голой задницей. Дверь распахнулась. На пороге застыл высоченный охранник. Так, этого я не видел. Наверняка он прибыл вместе с Нестеровым. Что ж, сомневаюсь, что этот здоровяк станет для меня проблемой. Судя по лицу Нестерова, он думал по-другому. Наверняка оценил комплекцию Максима и решил, что я ни на что не годен. Он расслабился. Явно решил, что может, попивая виски, понаблюдать, как меня раскатают на фарш. С большим удовольствием обломаю его план. Здоровяк не успел и шагу ступить, как я уже стоял около него. С любопытством окинул массивную фигуру. Здоровый шкаф. Громко упадет. Охранник занес огромный кулак, но ударить не успел. Я использовал стихию воздуха. Его сбил с ног налетевший из ниоткуда порыв ветра. Охранник оказался на полу, и я вырубил его одним точным ударом. После этого я повернулся к Нестерову и посмотрел ему в глаза. Адвокат вздрогнул. «Если ждешь, что придет кто-то еще, то напрасно. С твоей охраной я уже разобрался. Скажем так, довольно неплохо поработал над их мозгами. Ближайшие несколько часов они не смогут поднять даже стакан с водой. Кто ты и что тебе нужно?» Голос адвоката дрожал. У него явно сдавали нервы. «Кто я, не имеет значения. Один из тех, кому ты перешел дорогу. И я пришел за возмездием. У меня есть деньги, акции, драгоценности. Можешь забрать все». Я ухмыльнулся. Этот человек привык, что все можно решить при помощи денег. Но со мной этот фокус точно не прокатит. Нет, не выйдет. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Что именно? Ты подал заявление на банкротство рода Ястребовых. И я хочу, чтобы ты его отозвал. Прямо здесь и сейчас. В том, что он может это сделать, я был уверен. Заранее позвонил Лидии и узнал, что только он может отозвать заявление. Дело было за малым, как следует на него надавить. Но мне даже не пришлось использовать голос или взгляд. Нестеров сам подбежал к ноутбуку, написал нужное заявление, подписал электронной подписью и направил через сайт. Лидия все мне подробно объяснила, и я знал, что он меня не обманывает. Заявление об отмене ушло в суд. В ближайшее время банкротство роду не угрожало. Все, ваше благородие, сделал, что вы хотели. Отлично. Скажи, что Истомин собирался делать? Я на его деньги скупил часть долгов вашего рода. После этого обратился в суд. Граф Истомин рассчитывал, что вы не сумеете расплатиться и потеряете статус аристократов. Ничего нового он не сказал. Это я понял и без его помощи. Ваше благородие. Голос Нестерова стал заискивающим. Я сделал, что вы хотели. Теперь отпустите меня, отпущу. Но только для начала поработаю над твоим разумом. Что вы имеете в виду? Нестеров заметно испугался. Отвечать я не стал. Вместо этого позвал своего дракона. Кыш, тут человеку нужна зачистка мозгов. С радостью ее обеспечу. Голова дракона возникла посреди кабинета. Но только за хороший кусок мяса. Да хоть за два. Только сделай все качественно. При виде парящей в воздухе драконьей головы адвокат затрясся и упал в обморок. Что тут сказать? Другого я от него и не ожидал. Он привык действовать чужими руками. Бороться лицом к лицу с кем-то, кто намного сильнее его, он просто не умел. Обработая его память, полностью стерев все, что произошло в последние полчаса, а затем пройдись по памяти этого орангутанга, я жестом указал на лежащего на полу охранника. Следопыт, это будет стоить тебе. Дополнительный кусок мяса и брусничный соус. Принимается, мягко проурчал Кыш и приступил к работе. Принятых мною мер должно было хватить, чтобы полностью стереть все следы моего пребывания здесь. На камеры я не попал, а охранников у ворот вырубил точечным ментальным воздействием. Так что когда Кыш закончит с забвением, ни одна ниточка не будет вести ко мне. Впрочем, в памяти адвоката останется кое-что существенное, а именно, безотчетный страх. Я как следует надавил на его волю взглядом, и не сомневался, что больше к нашему роду он не сунется. При этом даже сам не поймет, почему. Пока Кыш работал, я собрал все папки с компроматом. Дожидаясь прихода Нестерова, я успел их как следует пролистать. В детали не вникал, но даже так было понятно, что этот адвокатишка держал в руках заметную часть самых влиятельных людей Сочи. И не только Сочи. В списке я нашел несколько имен из аристократической верхушки Петербурга. Оставлять ему такое сокровище я не собирался. Разумеется, пользоваться этим ресурсом так же грязно я не планировал. Но применение я для этих сведений найду, можно не сомневаться. Человек, все готово. Кыш вытер лапкой мохнатую мордочку. Было непросто, но Кыш все сделал. Память этих людей чиста. Молодец. А теперь давай отсюда выбираться. Я нырнул в тени, через две минуты уже вышел из дома. В паре кварталов за рулем потрепанного, но все еще приличного автомобиля, меня ждал Степан. По угрюмому лицу начальника гвардии было видно, как он напряжен. Я улыбнулся. Наивный. Он в самом деле думает, что со мной там может что-то случиться. Дело сделано. Я вышел из тени и плюхнулся на заднее сиденье автомобиля. Господин, все получилось. Без происшествий. Степан с облегчением выдохнул. Ну разумеется. Разве у меня бывает по-другому? Нет, ваше благородие. Вы всегда добиваетесь, чего хотите. Степан улыбнулся, но тут же снова стал серьезным. И, ваше благородие, я это, простите, что шпионил за вами. Надеюсь, понимаете, что я не хотел. Не бери в голову. Я удобно устроился на заднем сиденье и сейчас с удовольствием грыз заранее подготовленные сники. Я же понимаю, что это твоя работа, но на будущее предлагаю договориться. О чем угодно, ваше благородие. Степан, еще не дослушав, уже был согласен на все. Если ты узнаешь что-то, что может быть мне интересно, сразу сообщай мне. Приказов отца это тоже касается. Понял вас, ваше благородие. Не подведу, заверил меня Степан. Причин сомневаться в нем у меня не было. Теперь отец доверял мне куда больше, и я не опасался, что он снова попытается за мной проследить. А значит, и метаться меж двух огней Степану, скорее всего, не придется. Машина остановилась у ворот родового особняка. Я скользнул внутрь, а спустя пару минут уже рассказывал отцу о том, что произошло в доме Нестерова. Разумеется, все произошедшее я немного изменил. О применении своих способностей и тем более о папке с компроматом я традиционно умолчал. Должны же у меня быть мои маленькие секреты. Ты продолжаешь меня удивлять. На радостях отец залпом выпил бокал коньяка. И что, с банкротством покончено? Временно. Нестеров нам угрожать не будет, в этом я уверен. За Истомина не поручусь. Мы разобрались с его наемниками. Не удивлюсь, если он придумает еще какую-то подлость. А может мы его того? Юрий провел рукой по горлу. Я бы так и поступил. Но Истомин, параноик. Он не выходит из дома. Причем защита там отличная. Мне туда не пробраться. Можно взять в заложники его сына. Глава рода продолжал предлагать варианты. Тогда мы заставим его выйти из дома. Это подло. Да и сомневаюсь, что сработает. Я видел старшего Истомина, он псих. Он не выйдет из дома даже ради сына. Но ведь у тебя есть какой-то вариант, верно? Что ни говори, но в людях Юрий все-таки разбирался. Во всяком случае, он сумел разглядеть блуждающую по моему лицу хитрую улыбку. Есть. Но он требует времени и тщательной проработки. Дам тебе знать, когда что-то станет понятно. Вариант у меня и в самом деле был. В обнаруженном у Нестерова компромате были интересные факты и на Истомина. Совсем немного, но в целом достаточно, чтобы все сработало. Но время для составления плана мне и в самом деле требовалось. Да и вообще, дел в ближайшее время было невероятное количество. Ты забываешь об еще одной проблеме. У рода полно долгов, и любой завалящий кредитор может в любой момент устроить нам новые проблемы. Я над этим работаю. Взгляд у отца стал строгим, но одновременно беспомощным. Но там такие большие деньги, их очень сложно вернуть, не сомневаюсь. Поэтому предлагаю поработать над финансовыми делами рода. У меня как раз есть подходящий специалист. Надеюсь, надежный человек, более чем, но с ним я поговорю завтра. «Сейчас у меня к тебе есть еще одно дело. Я положил перед отцом подготовленные Лидией документы на покупку склада». Юрий внимательно их просмотрел и удивленно посмотрел на меня. «И зачем тебе понадобилось это рухлить? Она же вот-вот развалится. А вот это мой собственный секрет. Все, что от тебя требуется, это подпись». «Подпись, не проблема. Но, надеюсь, ты понимаешь, что платить за это ты не будешь». «Прекрасно понимаю. Сам за все заплачу. Подпись, и этот склад тебя больше никогда не потревожит». Слова, что платить за покупку не потребуется, оказались для отца магическими. Он одним движением поставил свою подпись. Я улыбнулся. Этот вопрос был решен. Конечно, еще оставались огромные выплаты. 200 тысяч – солидная сумма. Но оплачивать ее предстояло частями. И к тому же я не сомневался, если буду стабильно работать в брешах и добывать достаточно количества реликвий, то проблем с деньгами не будет. Благодарю. Я спрятал документы в карман. На этом все. До завтра. В смысле до завтра? Отец удивленно на меня посмотрел. Ты что, не останешься? Нет такого плана. У меня учеба. Да и вообще, я студент академии. И должен появляться в студенческом общежитии на занятиях. Ректор и так точит на меня зуб. Так что до завтра. Сегодня я в Петербург, а завтра вернусь. Все никак не привыкну к твоим перемещениям. Привыкай. Мне еще найдется чем тебя удивить. Перед тем, как вернуться обратно в Петербург, я плотно поужинал едой тети Розы. Компанию мне, разумеется, составила неугомонная Настя. Новость, что я отправляюсь в академию, а уже завтра вернусь, она восприняла на удивление спокойно. Кажется, она уже поняла, что я могу перемещаться между городами и нисколько этому не удивлялась. По глазам остальных слуг и гвардейцев я видел, что у них были вопросы, но задать их они не решались, все-таки я был членом рода, а значит, намного выше их. Собственно, меня все устраивало. Оправдываться перед каждым встречным я точно не собирался. Конечно, оставался риск, что о моих особых способностях начнут распространять слухи, но этого я тоже не опасался. Слуги и гвардейцы были связаны с родом особой клятвой, запрещающей им раскрывать секреты рода. Впрочем, я не сомневался, даже если кто-то из них расскажет о том, что я в считанные секунды путешествую между городами, то им никто не поверит. Теплое место в палате с мягкими стенами – вот на что мог рассчитывать распространитель таких слухов. И, уверен, все и сами это прекрасно понимают. Распрощавшись со всеми, я отправился к двери. Проколол ладонь кинжалом и вошел в уже привычный темный коридор. Мои навыки ориентирования между дверями оставляли желать лучшего, но правильную дверь я нашел сразу. Пара мгновений, и я снова был на складе в Петербурге. Меня так и подмывало отправиться в маленькое путешествие по бреши, но я заставил себя сдержаться. Денек и без того был насыщенный. Даже мне иногда нужно восполнять силы и отдыхать. Кстати, об отдыхе. Спустя полчаса я уже звонил в дверь, сжимая в руках бутылку шампанского и пакетик с аппетитно пахнущими вкусняшками. На пороге сразу возникла Софья. «Кажется, ты приглашала меня зайти в гости». Намек понят верно. Девушка улыбнулась. При этом она выглядела немного смущенной. Я использовал сенсорные способности. В ее квартире кто-то был. Более того, энергетический рисунок показался мне смутно знакомым. «Максим, ты не обижайся, я сейчас быстро человека провожу. Подожди здесь». Софья провела меня в свободную комнату. Сопротивляться я не стал. Даже интересно, что за гость зашел к этой неугомонной журналистке. Через пару минут я услышал в коридоре приглушенные звуки. Осторожно выглянул и увидел, как из квартиры выходит Истомин. Но не старший, глава рода, а его недотепистый сынок. Какого хрена здесь происходит? Глава 20. Это не то, о чем ты подумал. Я не сдержался и усмехнулся. Слишком уж банальная фраза. Сколько же раз я ее слышал. А вообще, наглая и пробивная Софья впервые на моей памяти выглядела смущенной. Так, ну давай соберем все факты вместе. У меня кровная вражда с родом Истоминых. Ты об этом знаешь, потому что я просил тебя узнать по ним информацию. И сейчас я прихожу к тебе домой и вижу, как сын моего врага выходит из твоей квартиры. И что же я, интересно, мог подумать? В то, что Софья предательница и за моей спиной работает на Истоминых, мне верить не хотелось. Она много раз мне помогала. Потеря такого союзника – заметное ослабление моих позиций. Ну и к тому же, если отбросить эмоциональную часть, она просто красивая женщина. А к красивым женщинам у меня слабость. Но если она все-таки работает на Истоминых, то никакая красота ей не поможет. Предательство, не то, что я готов простить за красивые глаза. Софья отреагировала неожиданно. Как только я высказал ей претензии, девушка рассмеялась. Максим, я же говорю, это не то, о чем ты подумал. Ты сам попросил меня собрать информацию. Этим я и занимаюсь. Приглашая младшего Истомина к себе домой. Ну да, Софья пожала плечами. Кажется, она и в самом деле не понимала, что меня не устраивает. А что, ты думаешь, журналисты только роются в архивах и опрашивают очевидцев? Нет, иногда лучший способ выудить информацию – спросить напрямую. Мой обостренный слух ловил каждый удар ее сердца. Способности следопыта подсказывали, она не врет. Я направил энергию, усилив ощущения. В квартире, кроме нас двоих, больше никого не было. Зато в гостиной остались недопитыми две чашки чая. В одной из них я почувствовал едва уловимый, но стойкий аромат. Зелье истины. Я удивленно приподнял бровь. Только не говори, что унюхал. Иногда твои способности меня просто поражают. Софья покачала головой. Да, все верно. Я встретилась с Истоминым, чтобы разузнать парочку семейных секретов. И для этого накачала пацана развязывающим язык зельем. Ну да, а что такого? От ментальных техник и артефактов он защищен. А вот блок на зелье намного слабее. Между прочим, очень полезная штука в моей работе. На мне ты пробовала использовать что-то подобное? Я использовал голос и взгляд. Так, самую малость, чтобы эта хитрая змея не сумела выкрутиться. Всего чуть-чуть. Софья потупила глаза. Подмешала в еду, которую принесла тебе в госпиталь Академии. Ты съел и даже не заметил. Совершенно никакого эффекта. Все-таки Софья, очень опасная женщина, воспользовалась моей слабостью, интуитивно подгадав момент, когда мои силы следопыта были на нуле, и решила разузнать мои секреты. Вот только журналистка не знала, что организм следопыта даже без энергии намного крепче обыкновенного человеческого. Зелье истины меня, конечно, может взять. Вот только доза потребуется поистине конская. Пара литров чистого неразбавленного зелья. А это по нынешним ценам целое состояние. В целом, сомневаться в словах Софии не приходилось. То, что она способна на нечестную игру, я знал с самого начала. Да и насчет Истомина она не врала. Пойдем. Куда? Насторожилась девушка. В гостиную. Не видишь, я принес еду. Голодный ужас. Покушаем, и ты мне расскажешь, что узнала от младшего Истомина. С удовольствием. Поняв, что ей ничего не грозит, Софья расслабилась. Но только с одним условием. С каким? Девушка снова насторожилась. Никакого зелья в чае, улыбнулся я. Да без проблем. К тому же я уже поняла, что оно на вас, барон Ястребов, совсем не действует. Спустя минут пять мы разместились на диване в гостиной Софьи. Здесь многое изменилось. Появилась новая техника, а все поверхности были заставлены цветами от поклонников. Судя по всему, журналистская карьера Софьи идет в гору. Остается только за нее порадоваться. Она это заслужила. Принесенную мной еду мы разложили по тарелкам, и я мгновенно налетел на свою порцию. Денек был сложный, сил я потратил много. Требовалось срочно их восполнить. Как ни странно, Софья в поглощении калорий от меня почти не отставала. Она уминала свою порцию пасты с умопомрачительной скоростью. Хороший аппетит. Это мне нравится. Недовольным оставался только Кыш. Он стонал в своем пространственном убежище, обвиняя меня в жестоком обращении с драконами. Есть без Кыша. Следопыт – это преступление. Жалобно подвывал он. На его жалобы я не обращал внимания. Усилием воли погасил ментальный канал и сосредоточился на общении с Софьей. Что удалось узнать от младшего Истомина? Да практически ничего. Отец не делится с сыном семейными секретами, но за тебя они взялись крепко. Он только и говорил о том, как тебе отомстит. Пусть попробует. Я ухмыльнулся. Он уже пробует. И как я поняла, весьма успешно. Софья покачала головой. Максим и Истомины не те, кто будет хоть что-то делать своими руками. Наемники, финансовые проблемы, проблемы с законом. Вот их методы решения вопросов. Спорить я не стал. Сам в этом успел убедиться. К тому же чувствовал, Софья что-то недоговаривает. Но все-таки кое-что ты узнать сумела. И как ты с такой легкостью читаешь людей? Софья посмотрела на меня с завистью. Узнала, конечно. Как я тебе уже говорила, в семье Истоминых был конфликт. Нынешний глава рода подставил брата и лишил его наследства. Вот теперь она говорила о чем-то по-настоящему интересном. Благодаря компромату, который я забрал у Нестерова, я знал парочку постыдных тайн Истоминых. Вот только использовать их на полную катушку я не мог. Чтобы все сработало как надо, требовался кто-то из семьи. И обиженный брат подходил идеально. Ты смогла его найти? Нет. Точнее, пока нет. Мальчишка не в курсе, дядю он никогда не видел. А глава рода не спешит делиться секретами. Это нужно сделать. И как можно скорее. Постараюсь. Софья кокетливо улыбнулась. А что я получу взамен? Очередную сенсацию. И не только. Я подошел к ней и поцеловал. Девушка ответила мне взаимностью. Пусть она и опасная карьеристка, перед ее привлекательностью сложно устоять даже мне. Ночь прошла ожидаемо бурно, даже чересчур. Кыш стыдливо спрятался в своем убежище, но нас с Софьей все устраивало. Проснулись мы с ней рано, быстро позавтракали и разбежались по своим делам. Софья, брать очередное интервью у какой-то знаменитости, а я, в академию. До места я добрался пешком, точнее даже не так, чтобы не пропускать тренировку, как следует втопил и бегом добрался до учебных корпусов. Выглядишь паршиво, мрачно сообщил мне собирающийся на занятия Алмазов. Где ты пропадал? Я уже думал, что тебя. Ага, конечно, меня так легко не возьмешь. Я начал стаскивать с себя потную одежду. Да и кто может захотеть грохнуть такого душку? Ты серьезно? Да ты на моих глазах уже несколько раз влипал в неприятности. Один род Драгачева стоит. Эти ублюдки с удовольствием тебя порешат. Вообще, чувство юмора у Алмазова было. Но иногда он увлекался, включал серьезный режим и не понимал элементарной иронии. Но его слова заставили меня насторожиться. Я, конечно, известный обалдуй и любитель пощекотать нервы, но все-таки не конченый самоубийца. Драга, ты что-то знаешь об их планах, только в общих чертах. Сергей пожал плечами. После смерти брата отец внедрил в их семью шпионов. Драга всех выловили и казнили. Но кое-какие источники у отца остались. И что они говорят? Твой конфликт с Францем не понравился старшим рода. Они считают, что твоя победа над ним – оскорбление всех Драга. Этим он меня не удивил. Я собственными ушами слышал, как Франца, когда он еще лежал в госпитале, распекал какой-то строгий мужик. Ну а дальше что? Они наняли убийц или решили отправить по мою душу какого-нибудь дракона? Нет, напрямую драконов они используют только в крайних случаях. Тебя пока считают не самой опасной угрозой. Они позволили Францу лично с тобой разобраться. Но вот если он не справится, договаривать Алмазов не стал. Да и зачем? И так было понятно, что если я снова выставлю Франца дураком, роду это очень не понравится, и тогда мне стоит ожидать настоящих проблем. Я сделал себе мысленную заметку, но волноваться не планировал. В конце концов, это будет не первый аристократический род, желающий увидеть мою голову нанизанной на пику. Так было в прошлом мире, так остается и на земле. Ничего не поделаешь, такие проблемы у всех деятельных людей с собственным мнением. К тому же пока что в приоритете оставался конфликт с Истоминами. Буду решать проблемы по мере их поступления. Расправлюсь с ними, а дальше посмотрим. Возможно, что проблем с Драгой вовсе удастся избежать. Франц сам говорил, что планирует устроить мне подставу на экзамене для получения лицензии искателя. Так что все, что от меня требуется, игнорировать его и не вестись на тупые провокации. Хотя, я, уклоняющийся от хорошей драки, сложно представить более глупое зрелище. За несколько минут я принял душ, переоделся в чистую одежду и вместе с Алмазовым отправился на завтрак. Мы набрали еды и сели за стол вместе с Лизой, Шаровым и другими незнакомыми мне студентами. Я сразу же приготовился отключиться. Скучные разговоры о юношеских проблемах, да ну нафиг, сплошная скукота. Но внезапно им удалось меня заинтересовать. «А вы как, готовитесь к экзамену?» – спросила всех Лиза. С самого детства Алмазов гордо расправил плечи. «Буквально вчера прошел 100 часов. Ух ты, поздравляю, молодец. Жаль, мне еще много». Со всех сторон раздались поздравления и тяжелые взгляды. Это выглядело как-то странно. «Ребята, а вы что, все хотите стать искателями?» – спросил я их. «Конечно». Алмазов фыркнул. «Как будто ты не хочешь. Я-то хочу, но со мной все понятно. Природный талант и прочее. Да и с мечом я управляюсь получше большинства. Но вам-то это нафига? Вроде из нормальных семей. Живите себе спокойно, тратьте семейные денежки, покупайте дома и пароходы. Нахрена лезть в пещеры с монстрами?» В моем понимании вопрос звучал вполне адекватно. Ну так, в моей типичной манере. Но аристократики восприняли мои слова как личное оскорбление. Двое из парней за столом даже схватились за мечи. Они что, реально собрались со мной драться? После того, как видели или как минимум слышали про мою дуэль с Калошиным и драку с Францем Драго. Да эти аристократы, прирожденные самоубийцы, спокойными оставались только Алмазов, Шаров и Лиза. Эти трое уже успели привыкнуть к моей непосредственной манере общения. Максим, дело в том, что лицензия искателя – это очень престижно. Шаров, как самый разумный, решил все разжевать мне на пальцах. Это фактически подтверждает твои боевые и магические навыки. Ни хрена не подтверждает. Я фыркнул. Любой дурак с деньгами может отмотать 100 часов по самым легким брешам, а потом ходить и лопаться от гордости без малейшего повода. Это ты так думаешь. Но среди аристократов это очень ценится. Не все из нас из богатых родов. Для кого-то лицензия – шанс хорошо заработать или поднять рот, а еще там можно вырасти в ранге. Поддакнула ему одна из девчонок. Да даже сам император это одобряет. Вставила свое слово Лиза. Только не говори, что и ты туда собралась. Я повернулся к ней. Ну да, собралась. Лиза смутилась, но взгляд не отвела. Вообще-то я тоже одаренная, и умею сражаться. А еще прошла по брешам уже 95 часов, осталось всего 5. А в очередь ты уже записалась? Спросил ее Шаров. Да, меня папа еще полгода назад записал. Последний рейд был очень сложным. Со мной было 2 инструктора и большая рейд-команда. Даже сам плотник был. Но мы и то с трудом отбились. Все эти ребятки пустились в обсуждение брешей, в которых побывали. Я же сидел и офигевал. Эти невинные детишки все, поголовно, включая добряка Шарова, собрались добровольно сдавать экзамен. Нет, я знал, что профессия искателя популярна, но не настолько же, да и часы для подсчета времени в брешах они носили не постоянно, так что догадаться об их намерениях заранее было непросто. Представить этих аристократиков, в грязи, один на один с монстрами, мне было сложно, да они же все абсолютные дети. Как минимум трое из них и вовсе бы не выбрались бы из лабиринта, не получи они спасения в моем лице. А как я понимал из их слов, экзамен был далеко не приятной прогулкой. Там не было ни инструкторов, ни прикрытия. Там реально можно было умереть. Но эти детишки об этом, кажется, даже не задумывались. Трепались обо всем так, как будто у них было минимум по 9 жизней. «Максим, а сколько у тебя часов?» – спросил меня Шаров. «52», – ответил я, взглянув на часы, и тут же заметил, как вытянулись их рожи. «Что не так, ты не успеешь», – авторитетно заявил мне Алмазов. «Тебе почти половина до сотки. Ты бронировал очередь в бреши? Неа. Может, у отца есть связи?» – участливо спросила Лиза. «У отца какие-то наверняка есть, но точно не среди искателей. Тогда шансов точно нет». Алмазов подвел итог. «Очереди в бреши будут дикие. Ты не успеешь. Ну ничего, может, на следующий экзамен попадешь. Года через 2». Шаров попытался меня утешить. «Ничего, ребятки, за меня можете не переживать. Все со мной будет в порядке». Я белоснежно улыбнулся. По моему оскалу было понятно, что больше я говорить не намерен. Так что вопросов мне никто задавать не стал. Ну и отлично. Разговоры как раз успели меня утомить. Но, тем не менее, вся эта болтовня заставила меня задуматься. Я собирался сдать экзамен. Это было мне нужно, чтобы без всяких проблем ходить по тем брешам, по которым я хочу, и продавать реликвии без претензий агентства. И недостающие часы можно было наверстать проще простого. Да, я и до этого ходил в бреши, но делал это больше ради реликвий. Теперь же нужно было сосредоточиться на наработке часов. Никаких проблем я не видел. В моем распоряжении была брешь на складе, а еще брешь в сочинском поместье Ястребовых. Более чем достаточно для отличного результата. Нужно только найти для этого достаточно времени. А вот над этим уже придется как следует поработать. Дело у меня было не в проворот. Я встал из-за стола и набрал номер Артура. «Доброе утречко, господин барон». Купец первой гильдии схватил трубку мгновенно, как будто ждал моего звонка. «Изволите продать очередную партию реликвий, и тебе не хворать. Партия будет, но позже. Сейчас к тебе другой вопрос. Денег в долг надо?» Голос Артура тут же помрачнел. «Нет, мой скупой друг, но тоже по финансовым вопросам. У моего рода полный швах с бизнесом. Сможешь выступить в качестве консультанта, господин барон? Да это же я завсегда». Через мобифон было слышно, как Артур улыбается. «Я не волшебник, конечно, да и ситуация у Ястребовых запущенная. Но чем могу, помогу. Только щедрый процент гарантирую». Желание Артура было несложно спрогнозировать. Я попал в точку. «Ну тогда и вопросов нет. Сбросьте все нужные документы. Я направлю своих сочинских людей. Все решим в лучшем виде, господин барон, очень на это рассчитываю. По электронной почте я направил Артуру все финансовые и бухгалтерские документы, которые вчера заранее скачал у отца. После этого предупредил главу рода о визите людей Артура и отправился на занятия. Поры прошли довольно быстро. Знания там давали важные, но все основное я уже знал благодаря прочитанным Кышим книгам. Тренировок с Ростоцким сегодня не планировалось. И последнее занятие, скучнейшую историю магии, я просто прогулял. Вместо этого отправился на склад и, нырнув в дверь, оказался в Сочи. В этот раз никаких ловушек не было, и я промаршировал прямо в кабинет отца. Мне открылась любопытная картина. Юрий восседал за массивным столом, а вокруг него, размахивая счетами и графиками, нависали трое мужчин среднего возраста в дорогих офисных костюмах. Повысить маржу, снизить себестоимость, изменить маркетинговую стратегию. Непонятные слова неслись со всех сторон. Я сразу понял, кто это. Направленные Артуром специалисты по экономике сразу прибыли решать вопросы. Судя по мрачному лицу, отец такой компании был не рад. Он, как говорится, человек старой закалки. Образование получил неплохое, но все вопросы с бизнесом решал по старинке. То есть особо не парился, ничего не высчитывал и делал так, как ему казалось правильным. Иногда это, конечно, срабатывало. Все-таки человеком он был не глупым. Но в целом результат было видно по печальным финансовым показателям рода. Я в деловых вопросах разбирался лучше. Все-таки не один год руководил орденом следопытов. Организация крупная и весьма обеспеченная. Так что часть вопросов я решил взять на себя. Господа, добрый день. Что вы там хотели предложить? Поделитесь со мной. Отец даже не пытался спорить. Из обсуждения он не устранялся, но одеяло на себя не тянул. Мне было комфортно. Новые термины и часть теории я выучил благодаря Кышу, за ночь загрузившему мне в голову аж 3 учебника по бизнесу. Так что спустя пару часов мы с экспертами договорились о новой стратегии. Если коротко, принадлежащие роду магазины нужно было существенно изменить. Новые названия и специализация. Торговать они должны не той фигней, которой они торговали раньше, а современными востребованными товарами. А еще нужно было поработать с принадлежащей нам недвижимостью. Если верить этим умным дядькам, у нашей земли и нескольких зданий был неплохой потенциал. Требовался только правильный подход. Определив основы, мы договорились о регулярных встречах. Эксперты ушли воплощать теорию на практике. Отец же выглядел утомленным и смотрел на меня измученным взглядом. Что тут сказать? Маркетинг и прочие инвестиции явно не его конек. Я оставил отца отдыхать после умственных трудов в компании бутылки коньяка и отправился в брешь. Придумывать сложные стратегии не стал. Мне что нужно? Правильно, 100 часов, чтобы получить доступ к экзамену. Для этого подойдет самый элементарный подход. Я выбрал брешь, которая располагалась на территории поместья. В отличие от бреши на складе она была попроще, что ли. Без всех этих непонятных технико-магических черепашек, заброшенных городов и желающего моей смерти черного дыма. Простая и понятная брешь. Монстры, пещеры, ловушки. Красота. На всякий случай я запасся приличным количеством амуниции. Хорошая броня, боевые артефакты, новый набор кинжалов. Как вишенка на торте, совсем недавно купленный, но еще не опробованный в бою магически усиленный арбалет. Короче говоря, пришло время испытать все, что я приобрел в оружейной лавке. Эксперимент оказался удачным. Эта брешь и раньше не казалась мне сложной. Теперь же, когда я немного прокачался и разжился новым вооружением, все и вовсе стало элементарным. Короче говоря, из бреши я выбрался довольный, уставший и перепачканный кровью чудовищ. Проведенное в бреше время выросло на 4 часа, в моей сумке образовались новые реликвии, а энергетический запас значительно подрос. Я улыбнулся. Отлично. Именно это мне и нужно. Следующие 10 дней прошли в нереально быстром темпе. Утром я отсиживал занятия в академии, потом помогал спецам Артура прокачать экономику рода. А вечером, расправившись со всеми делами, нырял в бреши. И это была самая приятная часть дня. Пауки, крысы, другие монстры, со всеми я справлялся без особых проблем. Сложности доставляли разве что здоровенные ящеры, с которыми я сталкивался и в своих первых рейдах. Но если раньше я побеждал их с огромным трудом, фактически рискуя жизнью, то теперь убийство монстров давалось намного легче. Приманить ящера зовом, поймать его в ловушку, долбануть по нему из боевого артефакта, а затем добить точным ударом меча, просто и со вкусом. Так, конечно, бывало не всегда. Пару раз мне довело попасть в довольно неприятный замес с участием 5 ящеров и целой армии пауков, которых они привели с собой. Но я с честью справился с поставленной защитой. Визг убитых тварей еще долго стоял у меня в ушах, не подвел и арбалет. Штука и в самом деле оказалась надежной и смертоносной. Болты были заряжены различными магическими эффектами. Огонь, взрывы, обездвиживание, слабые иллюзии. Я испробовал все. Болты не требовали ручной перезарядки и точно летели в цель. Так что все твари быстро превратились в фарш, а в меня хлынул огромный поток энергии. Достойная награда для уставшего бойца. Заглядывал я и в брешь на складе. За стену выбирался всего пару раз, ограничиваясь поляной. Делал я это не потому, что чего-то боялся. Ничего подобного. Если нужно, то спокойно выйду против дыма с мечом в руках, и еще посмотрим кто кого. Но моей целью была наработка часов. Поэтому и риск был не нужен. Вот наработаю энергию и отправлюсь на нормальное исследование. А в том, что этот городок точно преподнесет мне сюрпризы, я даже не сомневался. По той же причине я не спускался и на второй, водный уровень, расположенный в Сочи бреши. Плавать я люблю, да и реликвии там сильные. Но время там течет по-другому, медленнее, чем на земле. Это замедлит получение результата. А значит, совершенно мне не нужно. Короче говоря, спустя 10 дней я добился, чего хотел. Энергии у меня было более чем достаточно, запас реликвий вырос в разы, а отметка на часах достигла 100. Причем, как выяснилось, 100 было максимальным пределом. Я на этом не остановился и для собственного удовольствия еще несколько часов побродил по брешам. Ага, вот так мы, следопыты, отдыхаем. Тем не менее, результат был достигнут, и пришло время его предъявить. Времени на это оставалось всего ничего. Заявку нужно было подавать за несколько дней до экзамена. Я по старой привычке тянул до последнего и вспомнил, что нужно прийти в гильдию буквально за несколько часов до истечения срока. Выбрался из очередной бреши, принял душ и нацепил самую представительную белую рубашку. Совсем не мой стиль, слишком чистенький и гладкий. Но сегодня требовалось выглядеть хорошим мальчиком. Ради цели можно и потерпеть. В петербургский филиал гильдии искателей я вошел уверенной походкой победителя и остановился перед дежурным. День добрый. Я провел 100 часов в брешах. Где тут можно записаться на экзамен? Предъявите ваши часы, буркнул дежурный, окидывая меня равнодушным взглядом. Я протянул руку, гордо сверкнув часами на запястье. И в самом деле 100, протянул дежурный и потянулся за журналом, чтобы записать меня на экзамен. Назовите имя. Барон Максим Юрьевич Ястребов. Услышав мое имя, дежурный буквально затрясся. Ястребов. Ну да, не самая сложная фамилия. Я прищурился. Или какие-то проблемы? Никаких проблем. Маленький организационный вопрос. Дежурный нажал какую-то кнопку под столом. Магический сигнал был отлично скрыт, но я все равно его почувствовал. Сигнал тревоги. Интересное дело получается. Судя по всему, у дежурного относительно меня были особые распоряжения. Самым разумным было бы плюнуть на все и уйти из гильдии, пока не поздно. Но разумности у меня за последнее время не прибавилось. Я слишком долго и упорно работал, чтобы вот так взять и покинуть поле боя. Что бы ни происходило, буду справляться с проблемами здесь и сейчас. То, что проблемы у меня серьезные, я понял сразу. Вестибюль наполнился вооруженными искателями. Разрезая толпу, ко мне двигался глава петербургского филиала гильдии князь Ричард Иванович Пожарский. Это было неожиданно. Князя я до этого видел всего один раз, и сейчас встречи не ожидал. А вот кому не удивился, так это семенящему рядом с ним Волчарову. Работающий на Истоминых агент мерзко ухмылялся. Барон Ястребов. Пожарский окинул меня ледяным взглядом. Вы нарушили закон империи, и мы здесь за тем, чтобы вас арестовать. Глава 21. Председатель сочинского филиала гильдии искателей, графиня Агнесса Мантурова, вскинула руки, используя фамильную огненную технику. Атаковавшие ее паукоподобные монстры не успели увернуться. Раздался истошный визг, и сотня тварей сгорела в мгновение ока. Мощно вы их, ваше сиятельство. Один из искателей, бывалый вояка с покрытым шрамами лицом, посмотрел на нее с уважением и страхом. Такая мощная техника, что бы мы без вас делали, вы и сами знаете. Мантурова иронично ухмыльнулась. «Вас бы уже не было в живых». Спорить боец не стал. Он знал, что это правда. Рейд выдался тяжелый. Если бы графиня не вызвалась пойти с ними, то он и все его люди были бы мертвы. Искатели за его спиной согласно закивали. Рядом с Мантуровой они все чувствовали себя намного спокойнее и увереннее. Это было неудивительно. Среди искателей Агнесса считалась настоящей легендой о том, как она в одиночку отправлялась в самые опасные бреши красного и черного уровня и возвращалась оттуда без единой царапины, но с огромным количеством реликвий. До сих пор ходили неправдоподобные слухи. Рядом с ней даже рейд в самую опасную брешь казался безопасной прогулкой. В отличие от остальных искателей, Мантурова не расслаблялась. Опасность она почувствовала раньше, чем монстры успели появиться. Атака. Приготовиться к бою. Активировать щиты. Бойцы были опытными и выполнили приказ безупречно. Вовремя. Стоило им активировать щитовые чары, как раздался зловещий шелест мощных крыльев. Над их головами на бреющем полете пронеслись огромных размеров птицы. Стальные когти, перепачканные кровью клювы и горящие магическим огнем красные глаза. Настоящее чудовище. Но хуже всего было другое. На головы искателей обрушился дождь из заточенных до кинжальной остроты ядовитых перьев. На вид совершенно безопасные, каждое могло с легкостью разрезать сталь. Если бы не щиты, то ряды искателей мгновенно поредели бы процентов на 80. Но даже щиты не смогли спасти всех. Искателем мог стать кто угодно, в том числе слабые одаренные или и вовсе обыкновенные люди. Последнее было редкостью, но иногда случалось. Таким искателям приходилось компенсировать отсутствие магических способностей мощными артефактами. Но иногда не помогали даже они. Перья птиц обладали магическими свойствами и пробили щиты слабого и пару среднего уровней. Бойцы умерли на месте. На лице Мантуровой не дрогнул ни единый мускул. Нет, она не была жесткой, скорее практичной. Если человек становится искателем, значит, он понимает, что ждет его в брешах, и он должен быть постоянно готов к смерти. К тому же у искателей хорошие страховки. Семьи погибших получат щедрые компенсации. А вот о ком действительно следовало беспокоиться, так это об оставшихся в живых бойцах ее отряда. Занять боевую позицию, открыть стрельбу из всех орудий. Этот приказ был скорее формальностью. Бойцы и без команды знали, что нужно делать. Небо расцветили разноцветные вспышки. Искатели стреляли в твари из артефактов и зачарованного оружия. В обычной ситуации это бы помогло, но напавшие на отряд птицы были отлично защищены. Боевые артефакты не могли пробить бронированные перья. Мантурова вскинула руки и прошептала сложную магическую формулу. Магический фон вокруг нее вскипел. Движения летучих тварей стали медленными, а их перья потеряли свою неуязвимость. Это длилось несколько мгновений, но бойцы сумели использовать их по максимуму. Плотным точным огнем они сбили большую часть монстров. Агнесса перевела дыхание. Чары были сложные и очень сильные, она едва стояла на ногах. Позволить другим искателям увидеть свою слабость она не могла. У нее была репутация железной леди и непоколебимого лидера. Терять ее Мантурова не собиралась. Тайно использовала лежащий во внутреннем кармане экипировки энергокристалл. Энергия принесла ей облегчение. Тут завибрировал лежащий в кармане мобифон. Обычные мобифоны в брешах такого уровня не работали. Для поддержания связи искатели использовали особые, усиленные магией мобифоны. Стоили такие штуки недешево, но зато могли обеспечить стабильную связь даже в брешах высшего уровня. Мантурова нахмурилась. Номер ее мобифона знали всего несколько человек, и ни один из них, на своей шкуре зная про горячий нрав председателя гильдии, ни за что не рискнул бы тревожить ее по пустякам. А значит, ситуация была серьезная. Слушаю. Не обращая внимания на стоны умирающих монстров, Мантурова рявкнула в трубку. Агнесса Павловна, голос ее помощника и по совместительству личного секретаря дрожал. Вы просили сообщить, если произойдет что-то серьезное. Ближе к сути, вы приказали следить за бароном Максимом Ястребовым и сообщать обо всем важном. Сердце Мантуровой ёкнуло. Мальчишка-барон в их единственную встречу в Сочи и в самом деле произвел на нее впечатление. Спокойный и уверенный, с ярко выраженными лидерскими качествами. К тому же, пусть он это и скрывал, отменный боец и невероятно сильный одаренный с неясным потенциалом и неизвестной специализацией. Такой человек просто не мог не привлечь ее внимание. Логично, что Мантурова собрала всю возможную информацию о таинственном бароне и, конечно же, не теряла его из поля зрения. Она даже снизошла до того, что лично ходатайствовала о допуске Ястребова в улей. Она не ошиблась, барон ярко себя проявил. По неподтвержденной информации, он оказался одним из немногих, кто сумел добыть мед неправильных пчел из брешей. Разумеется, Она велела помощнику отслеживать все сообщения, в которых могло всплыть имя барона. Парень слишком яркий, чтобы пройти мимо всех радаров, и, кажется, она не ошиблась. И что важного произошло сейчас? Барон Ястребов пришел в петербургский филиал гильдии. Он накопил 100 часов в брешах и хочет сдать экзамен. 100 часов? Мантурова удивилась. Но когда он успел? Насколько мне известно, Ястребов не был в брешах. Это так, мы не сумели найти сведения о посещении им брешей. Но дело не в этом. В гильдии его встретили князь Пожарский и представители агентства ваучеров. Следующие несколько минут секретарь потратил на то, чтобы объяснить суть предъявленных Ястребову обвинений. Мантурова внимательно слушала. Если все это правда, то юный барон попал очень крепко. Отмазаться ему будет сложно. Позволить ситуации развиваться без ее непосредственного участия Мантурова не могла. «Так, мальчики, дальше сами», — объявила она окружавшим ее искателям. «Но, ваше сиятельство», — запротестовал лидер рейда, — «без вас эта миссия слишком рискованная. А что, если нам понадобится помощь? Если она вам понадобится, то я буду сильно разочарована. Брешь зачищена на 98%. С оставшимся вы можете справиться самостоятельно.